Люди с истинно человеческими достоинствами, по значению вышеизложенному, должны столько стараться о боголюбивой и добродетельной жизни, чтобы их добродетельная жизнь сияла между другими людьми, подобно тому, как малая порфира, набрасываемая поверх белых одежд в украшение им, выдается и всем заметно бывает. Ибо таким образом надежнее будет их ревность о душевных добродетелях. Благоразумным людям должны осматривать свою силу, рать и держать в строю находящиеся в душе добродетели, чтобы таким образом быть всегда готовыми воспротивиться нападающим страстям, сущей в душе их силой, ратью добродетелей, естественно, дарованную им от Бога. Таковы суть против красоты и всякой душевредной похоти – воздержание, против нужды и бедности – терпение, против досаждения и гнева – незлобие и подобное сим. Добрым и мудрым человеком вдруг сделаться нельзя, но сие достигается внимательным обсуждением, упражнением, опытом, продолжительным подвигом и, главное, сильным желанием доброго дела. Добрый и боголюбивый человек, истинно познавший Бога, покоя себе не дает, делая все без исключения угодное Богу. Но такие мужи редко встречаются. Людям, не имеющим природных к добру расположений, не следует в отчаянии о себе, опустив руки, не бречь о боголюбивой и добродетельной жизни, как бы она была недоступна и недостижима для них. Но должны и им подумать, и посильное приложить попечение о себе. Ибо хотя и не возмогут они достигнуть верха добродетели и совершенства, но всячески думая о себе и заботясь, они или сделаются лучшими, или, по крайней мере, не станут худшими. И это немалая польза для души. Человек по уму соприкасается с неизреченной божественной силой, а по телу имеет сродство с животными. Но немного таких, которые, как настоящие люди умные, стараются обращать мысль к Богу и Спасителю и иметь с Ним сродство. И это показывают делами и добродетельной жизнью. Большая же часть людей, несмысленной душой, оставив то божественное и бессмертное всыновление, склоняются к мертвому, бедному и маловременному сродству с телами, и как бессловесные, мудрствуя только о плотском и похотью разжигаясь, отлучают сами себя от Бога и душу с неба низводят в пропасть плотских мучений. Муж умный, помышляя о сопребывании и общении с Божеством, никогда не прилепится ни к чему земному или низкому, но устремляет ум свой к небесному и вечному, зная, что воля Божия, сия вина всякого добра и источник вечных благ для людей, есть та, чтобы человек спасся. Когда встретишь человека, который, любя спорить, вступает с тобою в борьбу против истины и очевидности, то прекрати спор, уклонись от него, совсем окаменевшего умом. Ибо как дрянная вода делает ни к чему негожими самые лучшие вина, так и злые беседы растлевают людей добродетельных по жизни и нраву. Если мы употребляем все старание и все средства для избежания смерти телесной, то тем паче должны стараться избежать смерти душевной, ибо кто хочет спастись, тому нет к тому никакого препятствия, разве только нерадение и разленение души. А тех, которые не любят узнавать, что им полезно и что должно почитать добром, можно сказать, что они не в добром здоровье. У тех же, кои, познав истину, бесстыдно спорят против ней, умерщвлена разумность. Нрав их сделался скотским, не знают они Бога, и душа их не озарена светом. Разные роды животных произвел Бог словом Своим для нашей пользы. Одних для употребления в пищу, других для служения. А человека создал Бог, чтобы он был зрителем и благодарным истолкователем его дел. Об этом и надобно стараться людям, чтобы иначе не умереть им, не узревши и не уразумевши Бога и дел Его, подобно животным бессловесным. Ведать надлежит человеку, что Бог все может. Тому же, кто все может, никто не может противиться. Как из несущего все, что не восхотел, сотворил Он словом Своим, так и ныне все творит во спасение людей. Небесные существа бессмертны, пасущие в них доброте, а земные стали смертными по причине находящегося в них самопроизвольного зла, которое у неразумных умножается от разленения их и неведения Бога. Смерть для людей, кои понимают ее, есть бессмертие, а для простецов, не понимающих ее, есть смерть. И этой смерти не следует бояться, а бояться надобно погибели душевной, которая есть неведение Бога, вот что ужасно для души. Грех нашел себе опору в вещественном, и тело стало седалищем его. Но умная душа, поняв сие, свергает с себя бремя вещественного и, возникнув из-под сего бремени, познает Бога всяческих и внимательно смотрит за телом, как за врагом и противоборцем, не доверяя ему. И таким образом душа, победивши злые страсти и вещество, венчается от Бога. Грех, быв понят душой, ненавидим бывает ей, как зверь зловоннейший. Непонятый же, он бывает и любим непонимающим его, и, порабощая любителя своего, держит его в плену у себя. А он, несчастный и бедный, не видит, что для него спасительно, даже не думает о том, но, полагая, что грех красит его, рад ему. Чистая душа, будучи добротна, освящается и осевается Богом. И тогда ум помышляет о добром и рождает боголюбивые намерения и дела. Но когда душа осквернится грехом, тогда Бог отвращается от нее, или лучше, сама душа отделяет себя от Бога, и лукавые демоны, вошедшие в помысел, внушают душе неподобные дела, прелюбодеяние, убийство, хищение и подобные сим демонские злые деяния. Ведающие Бога исполнены бывают всякими благими помышлениями и, вожделевая небесного, презирают житейское. Но таковые немногим нравятся, так что за это они не только бывают ненавидимы, но и подвергаются поруганию многими из несмысленных. Они готовы терпеть крайнюю бедность, зная, что кажущееся для многих злом для них есть добро. Кто помышляет о небесном, тот верует Богу и знает, что все творения — суть дела воли Его. А кто не помышляет о том, тот не верит никогда, что мир есть дело Божие и сотворен для спасения человека. Исполненные греха и упивающиеся невежеством не знают Бога, ибо не трезвенствуют они душою. Бог же умствен, то есть трезвенным умом только может быть познаваем. Он, хотя невидим, но очень явствен в видимом, как душа в теле. Как телу нельзя жить без души, так все видимое и существующее не может стоять без Бога.